«Смысл жизни в шоколаде». «Ну или жизнь в шоколаде», — невозмутимо ответил Артфон. «Маги, ты меня любишь? Ой, смотрите, котенок!» — воскликнул голос из Артфона. «Ладно, это стандартно можно запрограммировать. Как насчет теста Тьюринга? Я его с легкостью пройду», — произнес Артфон. «Да, даже не знаю, что сказать. Хоть я довольно близко знаком с големикой, но никак не ожидал, что артефакт учителя пройдет проверку тестом Тьюринга. Так мало того, Искин может обслуживать до 10 миллионов абонентов одновременно, причем параллельно выполняя поиск информации в сетях Магнит и Интернет, выстраивая маршруты в картах, общаясь хоть со всеми пользователями одновременно. Хорошо, что големика существует давно и маги умеют защищаться от выхода разумных артефактов из повиновения, так что Скайнет не пройдет. Но на самом деле это пробный образец, и 10 миллионов абонентов – это с неплохим запасом на всех обитателей волшебного мира. А вот для мира обычных людей доделывается аналогичный артефакт, рассчитанный на 10 миллиардов абонентов. Вот где размах. Но из-за этого Тесслар обещал сделать он и лишь к 2005 году. «Пап, а что по прибыли с приложений?» «Прибыль есть», — сказал отец. «Мы сделали платное пользование приложениями, или на выбор можно пользоваться бесплатным, но с урезанным функционалом и всплывающей рекламой. Платят почти все, к тому же абонентская плата смешная, но в основном продажи артфонов и наибольший доход приносит игра, разработанная под руководством Финч Флетчли. Да-да, Джастин вчера говорил, что они несколько месяцев назад анонсировали карманных монстров. Отец включил игру на артфоне и я понял, почему она столь популярна. Все происходит не на экране. Анимированные иллюзии магических тварей появляются неподалеку от волшебника, точнее от артефакта. Они не выглядят как настоящие, чтобы исключить ситуации, когда маг перепутает игрушку и реальную тварь, но довольно похожи. Иллюзии обладают слабыми чарами отвода глаз, так что видимы лишь представителям магического сообщества. Игра в целом напоминает Pokemon Go, тут тоже можно сражаться с другими монстрами, ловить их в разных местах. Но главное для нас – это донат. Люди готовы мириться с рекламой в картах, но при этом готовы платить бешеные деньги за эксклюзивного дракона в игре. Оказалось, что фирма за время моего отсутствия, как я и рассчитывал, стала приносить баснословные доходы. А с учетом того, что за счет использования артефактов была достигнута серьезная экономия на оборудовании, то чистая прибыль оказалась сверхвысокой. «Сынок, я понимаю, что тебе неприятно об этом вспоминать, но все же, скажи правду, демоны с тобой что-то делали?» – спросил отец. «Пап, ты не совсем правильно все понимаешь. Мир Суккуба – это не демонический план. Это такая же планета, как наша, только населенная похожими на людей гуманоидами с уклоном развития на узкоспециализированное волшебство, крутящееся вокруг секса. Представь себе бордель с элитными шлюхами. Так вот, борделем в Суккуба является вся планета, населенная сотнями миллионов шлюх всех мастей, а волшебники для них самые желанные клиенты, обладающие высоколиквидной валютой, магической силой. Проще говоря, я был в раю, и честно говоря, сам бы его не покинул. Меня выгнали за то, что запустил промышленное производство алкогольных напитков, самым дорогим из которых был элитный сорт, являющий собой эликсир жизни на основе водки. Для суккубов и инкубов такой напиток подобен сильному наркотику, на который они подсаживаются чуть ли не с первого раза. «Сынок», — обрадованно произнес отец, смотря на меня с легкой завистью, — «выходит, ты там жил, как в шоколаде, посадил на наркоту местное население, и за это тебя выгнали оттуда. Ты все правильно понял. Но как ты сделал эликсир жизни?» — спросил отец. «Легко и просто. Ритуал создания этого эликсира находится в общем доступе, нужная литература у меня была с собой, а крупная валюта мира Суккуба является слабосильными философскими камнями. Кстати, у меня есть для тебя кое-что. Необходимо пустое помещение по типу склада». Отец проводил меня до большой пустой комнаты. Я выгрузил оборудование для виртуальной реальности, которое взял трофеем с базы ЦРУ. Это оборудование виртуальной реальности с той базы. С помощью него ЦРУ пытались создать псиоников и кое-что у них получалось. Но нам интересна сама идея. Я предлагаю создать компьютеры полного погружения на основе думосбросов, из киносерверов и этих технологий, переведенных на магическую основу. Пусть продавать такое можно будет лишь в волшебном мире, но хоть так. «Интересная идея», — сказал отец. «Наши специалисты займутся этим. В назначенное время я прибыл в Цюрих и попал на прием к главе МКМ. Старик с добродушным видом восседал в удобном директорском кресле. Он плавным жестом правой руки, на которой был надет видимый русский перстень-концентратор, указал мне на кресло для посетителей. «Добрый день, товарищ Лем». «Здравствуй, Гарри», — поприветствовал мужчина. «Ты не против, если я буду обращаться к тебе по имени? Как вам будет удобней?» Я присел в роскошное кресло и осмотрелся. Кабинет был украшен резными деревянными панелями, на полу дубовый паркет. Хозяин его восседал за огромным двухметровым столом из массива дуба. «Зови меня Станислав Васильевич», — добродушно произнес глава МКМ. «Хорошо, Станислав Васильевич, у тебя хорошие знания русского языка», — произнес мужчина. «И вижу, ты пользуешься русским перстнем для колдовства. Всего лишь выучил несколько заклинаний, чтобы иметь в рукаве козыри. Я следую учению Сунь Цзы. Если ты силен, то покажи, что слаб. Если слаб, то покажи, что силен. Большинство магов думает, что я использую невербальную бесполочковую магию, в то время как я многозначительно покосился на свою правую руку». Лем улыбнулся. «Очень разумно», — сказал он. «Удивительные познания от изначально британского мага. Честно признаться, я недолюбливаю английских колдунов, у нас с ними давняя вражда еще с тех времен, когда они негласно поддерживали Гриндевальда ради своих внутренних разборок за власть. Потом Дамблдор постарался вывести британскую деградацию магических наук на мировой уровень. Но вы, юноша, приятное исключение. Я должен вас поблагодарить, ведь благодаря вашему своевременному письму мы смогли поставить этих дикарей и снобов на место. Я всего лишь хотел навести порядок в стране, а то развели бардак, превратили школу в полигон выживания и рассадник тупости». «Совершенно с вами согласен», — сказал Лем. «Кстати, я инициировал проверку австралийской магической службы безопасности и был неприятно удивлен. Оказывается, они вербовали большую часть перспективных волшебников, после чего они, опутанные клятвами, застревали в своем развитии. Простите, Станислав Васильевич, но я заметил подобную тенденцию не только в Австралии. Если посмотреть мировую статистику со времен Второй мировой войны, то станет понятно, что сильные маги перестали появляться. Как я понял, их либо вербуют в спецслужбы, либо объявляют темными волшебниками и сажают в магические тюрьмы. Но я думал, что это такая политика МКМ, и вам об этом должно быть известно». Лицо главы МКМ вначале выглядело удивленным, но вскоре перекосило от злости. «Бородатая сволочь!» — воскликнул старик и ударил кулаком по столу. «Простите, я подозревал, что что-то не так», — тяжело вздохнув, произнес Лем. «После Дамблдора и его предшественника мне достался ворох проблем, которые до сих пор приходится разгребать, хоть и прошло уже прилично времени. У нас-то в России с этим все в порядке, волшебников поощряют к постижению магических наук, магистры хоть изредка, но появляются. Мне казалось странным, что магистры перестали появляться, но грешил на человеческую лень и деградацию. Должно быть, предшественник как-то подсуетился и дал негласную команду министерствам магии разных стран. Простите, но зачем это делать Дамблдору? Насколько я знаю, он хоть и не самый лучший человек в мире, но все мы не без греха. Думаю, что это не его инициатива, но он приложил к этому лапу», — ответил Лем. «Скорее всего, в конфедерации есть еще сторонники теории сдерживания. Приходилось слышать? Нет. После Второй мировой войны волшебники по всему миру так сильно испугались Гриндевальда, что родилась теория сдерживания», — начал повествовать Лем. «Она не пользовалась популярностью, поскольку настоящий маг тот, кто стремится к бесконечному развитию. Но, к сожалению, тех, кто довольствуется малым, всегда было больше, так что со временем сторонников этой теории стало слишком много. Их идея заключалась в том, чтобы не позволить волшебникам развиваться выше уровня мастера. Официально эта ересь никогда бы не прошла. Похоже, к этому приложили руку церковники и магловские спецслужбы, которым невыгодно, чтобы волшебники чрезмерно усилились. Продажных сволочей всегда хватало, в том числе и среди магов, а теперь, когда на носу конец света, мы пожинаем плоды многолетней диверсионной деятельности. Так бы для решения проблемы хватило бы нескольких архимагистров погодно-ритуального направления, или десятка магистров, но таких нет. К стенке всех сторонников этой теории и расстрелять, со злостью произнес я. Совсем сволочи края потеряли. Эх, Лем покачал головой в стороны. Не выйдет. У главы МКМ не настолько много власти, чтобы решать проблемы столь радикально в стиле того грузинского магловского юноши Сталина. Но это уже моя проблема, Твоя же задача, Гарри, заключается в другом. Курируй спасителей, но это не самое главное. Главное, негласно следи за ними и докладывай мне, вдруг кто-то из магистров решит вместо ритуала по стабилизации планетарных процессов провести какой-нибудь ритуал по собственному усилению или что-то подобное, чтобы затем свалить в другой мир. Так что вникай в то, что они делают. Хорошо, только я в ритуалистике практически полный ноль. Это поправимо, тепло улыбнувшись, произнес мужчина. Они еще долго будут заниматься исследованиями, лет 15-20. К тому же я слышал, что твоя слуга-вампир изучает ритуалистику. Я понял вашу мысль. Моя слуга лет за 10 изучит ритуальную магию, и я с ее поддержкой смогу во всем разобраться. Именно. Лем слегка усмехнулся. Рад, что ты столь понимающий юноша. Кстати, я упоминал, что выяснил Бмсба. Не припомню. Гарри, в следующий раз, когда будешь зачаровывать артефакты для убийства очередного темного лорда, чтобы вручить их своему наемнику, лучше используй специальное зелье, а не свою кровь. Глава МКМ на меня посмотрел с хитрым прищуром. К сожалению, я и в артефакторике не очень хорошо разбираюсь. Вот же, нет, я подозревал еще в тот момент, когда натравливал главу МКМ на заставившую меня понервничать Мсба, что он может докопаться до истины. Но чтобы так быстро, силен старик, и рыбкой поманил, и на крючок посадил. Хотя рыбка уж больно жирная, ради такой и губу порвать, и крючок погнуть не страшно. Одно хорошо, всей правды никто не знает, а версия следствия лишь играет мне на руку. Без проблем нанимать лучших магловских специалистов, программистов и ученых, это именно то, чего мне в настоящий момент не хватает. У меня в электронном виде имеется огромная библиотека из различных миров. Сам я ее никогда не расшифрую, а значит, нужны лингвисты, причем чем больше, тем лучше. Мне есть чем их привлечь, например, деньги и зелья. А еще есть множество компьютерных программ, которые нуждаются в подгонке под нынешние реалии и артефакты. Кстати, что делать с трофеями из мира вампиров? В принципе, мне столько денег не надо, да и никому не надо. К тому же такое количество ценных металлов способно одномоментно обрушить экономику всей планеты, погрузив ее в глубочайший кризис, что в настоящий момент не лучшая идея. А еще мне фактически дали карт-бланш на любую магию, в том числе самую темную и запрещенную. Только я это вижу так, словно меня ловит на перемет, снасть с большим количеством крючков, ожидая, что я проглочу как можно больше наживок. Когда-нибудь меня попрут с должности помощника главы МКМ, и тогда защита перестанет действовать, а я к тому моменту буду иметь шлейф преступления и стану в глазах общественности темным магом. Как бы ни объявили очередным темным лордом и не начали охоту всем миром. Значит что? Значит, понимая это, я буду весь с потрохами принадлежать Лему, держась за свою должность всеми конечностями. А на должности буду до тех пор, пока в кресле главы сидит Лем. В итоге я превращусь в его цепного пса, вроде Дарта Вейдера при императоре Палпатине. Следовательно, не стоит светить темную магию и надо следовать примеру Дамблдора, создавая себе образ светлого и доброго чудаковатого волшебника. Станислав Васильевич, что насчет финансирования? Или как обычно, дали должности крутись как хочешь. Хе-хе-хе, усмехнулся глава МКМ. Гарри, если бы не знал, что ты потомственный Адамс, выросший в Британии, я бы подумал, что ты из наших. Финансирование ведется в полном объеме, за что я должен опять же поблагодарить тебя. Целый год все волшебники министерств мира были заняты планомерной обработкой магловских правителей, и то, даже так выбить финансирование исследований по спасению Земли было нелегко. Большая часть волшебников не верит в конец света, что уж говорить о маглах, живущих сегодняшним днем. Сколько? Нам выделили 30 миллиардов долларов в год, сумма будет увеличиваться с учетом инфляции, поделился Лем. К сожалению, спасителям досталось лишь 3 миллиарда из этой кубышки, большая часть средств отошла проектам по созданию подпространственных анклавов и эвакуации в иной мир. Короче говоря, по миллиарду в год на каждую из моих групп, верно? При том, что у нас самые большие расходы на привлечение ученых, исследовательское оборудование и артефакты. К сожалению, даже эту сумму пришлось отстаивать с боем, с печалью произнес Лем. Я целиком и полностью поддерживаю идею спасения родной планеты, но многие маги, так же как и маглы, живут сегодняшним днем и предпочитают набивать карманы, не задумываясь о благополучии планеты и потомков. Спрошу прямо, сколько из этих 30 миллиардов пилится и дойдут ли все 3 миллиарда до нас? Не беспокойся. Свои средства вы получите в полном объеме, сказал Лем. А пилится, скажем так, половина денег оседает в карманах правления МКМ, но ты этого не слышал. Понятно, я примерно этого и ожидал. С вами хоть делится, а как же, с улыбкой произнес мужчина. Как и положено, 10% из этой суммы доходит до меня, но эти деньги идут на благое дело, на мои личные исследования, которые стоят весьма недешево и поспособствуют спасению планеты. Точнее, я лишь курирую проект. На самом деле мои ученики с помощниками начали разрабатывать альтернативный вариант спасения, на случай, если остальные окажутся провальными. Поскольку ты теперь знаешь многие мои секреты, Гарри, то должен понимать, что без заключения контракта о неразглашении некоторых секретов никак не обойтись. Мы же маги, куда без этого, с видом фаталиста заявил я. Да, что-то такое ожидалось. Более того, я бы серьезно удивился, если бы такого контракта не было. После оформления документов, я спустился на первый этаж и подошел к девушке-секретарю. Рядом стоял высокий надменный старик с длинной седой бородой. «Добрый день, девушка. Мне сказали, что тут должны передать удостоверяющий перстень артефакт». «Мистер Адамс?» — с улыбкой спросила симпатичная блондинка-секретарша. «Именно. Вот, пожалуйста», — произнесла секретарь, протягивая мне именной перстень. «Приложите волшебную палочку к пластине и выпустите немного магии». Девушка положила на стойку небольшую каменную пластину. Я достал бузинную палочку и выпустил немного маны. Пластина засветилась красноватым сиянием, на что девушка улыбнулась и убрала артефакт. Я надел перстень на палец левой руки рядом с мастерским. Мне не понравилось, с какой жадностью, злостью и презрением посмотрел на меня тот самый стоящий поблизости старик-волшебник. «Адамс», — брезгливо произнес он, глядя на меня, словно на испражнение. «Тот самый Адамс, автор статьи против законов трансфигурации Гампа, именно, вижу, я знаменит, наглый выскочка», — злобно воскликнул старик, тыча в меня указательным пальцем. «Дрянной маглолюбец, да как ты посмел написать подобную ересь? Законы Гампа непреложны и никакому-то маглолюбцу их опровергать. Извините, сэр, но не понимаю, что вам не нравится. Все, что я написал, легко проверить, это вполне логичные выводы. Да как вообще можно придумать такую ересь?» Возмутился старик. «Легко и просто, достаточно использовать то, что даровала людям природа, разум. Это святотатство, приплетать к великой волшебной науке трансфигурации какие-то магловские выдумки». Брызгая слюной, воскликнул старик. «Святотатство? Это засунуть голову в задницу и верить во всю чушь, что пытаются нам скормить. Наука же должна придерживаться логически выверенных выводов, фактов и теорий, основанных на грамотных математических расчетах. В науке не бывает ничего непреложного, максимум, насколько может быть ученый в чем бы то ни было быть уверенным, 97%. Если ученый уверен в чем-то более, чем на эту цифру, значит он закостенел и уже не имеет права носить столь гордое звание». «Щенок», — зло выплюнул старик, — «ты еще скажи, что в существовании Земли под нашими ногами нельзя быть уверенным на 100%. Конечно, с одной стороны мы видим Землю, мы можем ее пощупать и попробовать на вкус, хотя жареный стейк определенно будет вкуснее. Но если использовать многократное увеличение, то мы перестанем видеть Землю и увидим молекулы веществ, из которых она состоит. Увеличив изображение еще больше, мы увидим атомы, которые будут отстоять друг от друга на огромные расстояния. Так что можно сказать, что мы стоим не на Земле, а на пустоте. И мы сами состоим из пустоты, а плотность наших тел лишь видимость. Но если копнуть глубже, то выяснится, что атомы состоят из энергии. Все, что нас окружает, лишь особым образом структурированная энергия, и мы, волшебники, способны управлять одним из спектров этой энергии, маной, называемой волшебной силой или магией. «Поганый маглолюбец», — презрительно произнес волшебник, — «как ты вообще получил мастерство в магической науке? Такие как ты, позор для нашего общества. Я буду требовать, чтобы тебя лишили мастерства за столь дерзкие магловские взгляды на волшебство. Мистер, вы даже не представились и не привели ни одного аргумента, а только и делаете, что оскорбляете меня. Так поступают лишь ограниченные личности, которые не могут привести аргументов в свою пользу. Грязнокровка, сын шлюхи и осла, Ты могловское пятно на теле общества чистой волшебной крови, разорялся старик, невоспитанный старикашка. Я стал злиться. Я, Гарри Адамс, за спиной которого стоит рот Адамсов. Я не понимаю, как с такой бородой, которая длиннее моего члена, в таком возрасте, можно быть настолько тупым и ограниченным ослом. За оскорбление моих родителей я вызываю тебя на дуэль. Отлично, обрадовался колдун. Мне показалось, что он как-то подозрительно сильно обрадовался и кинул взгляд на мой пиджак в районе, куда я спрятал палочку. Ой, а не может ли быть так, что этот старый козел опознал старшую палочку и попросту развел меня на дуэль, выведя из себя? Я, Карл Шульц, принимаю вызов на дуэль, противно ухмыляясь, продолжил старик. Условие: магическая дуэль без концентраторов и амулетов, лишь волшебник и его сила. Победитель получает имеющееся с собой имущество проигравшего. Дуэль состоится здесь и сейчас. Шульц, да, случаем не один из сторонников Гриндевальда. Старик дернулся, словно от пощечины, и кинул на меня злобный взгляд. Ты сдохнешь, щенок, зло прошипел он. Но, мистер Шульц, я уже понял, что привлекло ваше внимание. Но вначале нам надо привести секундантов. Ваши условия места для дуэли неприемлемы. Это холл конфедерации магов, и он не предназначен для разрешения конфликтов. Эту проблему мы решим, криво ухмыльнувшись, поведал Шульц. Старик взмахнул волшебной палочкой и создал что-то наподобие звуковых чар. Ганс, срочно прибудь в холл МКМ в Цюрихе. Мне нужен секундант для дуэли, сказал он. После чего старик взмахом палочки наложил на чары подобие заклинания порт ключа, и конструкт исчез. Я и не знал, что так можно сделать. Судя по всему, палочкой он владеет виртуозно, в том числе чарами и пространственной магией, как минимум. Сделать так быстро порт ключ мало кто может, только профессионалы, всю жизнь занимавшиеся чем-то подобным. Значит, мастер чар и виртуоз пространственной магии. Это плохо, особенно учитывая, что дедок развивался как волшебник гораздо дольше меня. Эх, зря я засветил бузинную палочку, совсем расслабился. Шульца надо определенно валить насмерть, поскольку мне совершенно не нужен живой враг, который затаил на меня злость и желает добыть, как он считает, сверхценный артефакт. И кто же будет вашим секундантом, юноша? Издевательски спросил Шульц. Узнаете. Я достал подаренный отцом смартфон и нажал на вызов. «Да, Гарри», — ответил глава МКМ, — «что-то срочное. Скорее да, чем нет. У меня тут в холле дуэль с неким Карлом Шульцем намечается. Станислав Васильевич, приглашаю вас побыть моим секундантом». Лем посуровил и разозлился, но его злость была направлена не на меня. Затем он разразился отборным матом на русском языке. «Гриндевальдская подстилка. Я вас всех на удобрение для петушков пущу», — закончил он тираду. «Ну, фашистские суки, вы допрыгались. Стой там, я сейчас буду». Последнее было сказано мне. Лем отключился, но не прошло и пары секунд, как он с хлопком трансгрессировал в холл метрах в пяти от нас с Шульцем. Увидев главу конфедерации, до этого момента ухмылявшийся фриц, сбледнул и уже не выглядел столь надменным и вызывающим. Лем подошел и встал рядом со мной. «Значит, говорите, что это фашист?» Я кинул на Шульца взгляд, не сулящий ему ничего хорошего, и поиграл желваками, решив, что теперь точно грохну тварь, чего бы мне это ни стоило. «Что, фашистская тварь, совсем берега попутал?» Со злостью тихим угрожающим голосом спросил Лем. «Думали так просто моего помощника убрать? Я не знал, что это ваш помощник», переведя на меня непонимающий и удивленный взгляд, попытался откреститься Шульц. Но все же он собрал волю в кулак, расправил плечи и кинул на нас обоих презрительно высокомерный взгляд. «Этот моглолюбец меня оскорбил, и он ответит за свои слова, как полагается волшебникам. Ты труп, Дейченшвайн», тихо с угрозой произнес я. «Не надейся на свою поганую магию, я темных лордов пачками нахер увертел, а таких, как вы, и вовсе считаю за грязь на сапогах». «Мой помощник прав», тихо и спокойно, взяв себя в руки, выдал Лем. «Ты труп, Шульц. Даже если Гарри погибнет, тебя это не спасет. Я такой плевок не прощу никому, тем более гриндевальдовской твари». Через главный ход в холл твердой походкой зашел пожилой мужчина с лакированной тростью. Он был высок, худ и гладко выбрит. Пройдя через холл, он остановился по правую руку от Шульца и осмотрел меня с Лемом. «С кем дуэль? Какие условия? Кто секундант?» — спросил прибывший. «С этим юношей», презрительно кивнув в мою сторону, сказал Шульц. «Бой без правил до смерти противника, без концентраторов, без зелий и амулетов, лишь волшебника и его сила. Победитель получает вещи, имеющиеся у проигравшего при себе до дуэли. Сейчас, я секундант, глядя многообещающим взглядом на пожилых магов, гулко произнес Лем. «Вас устраивают условия дуэли?» – спросил прибывший маг. «Гарри», – вопросительно взглянул на меня Лем. «Я порву этого фашиста голыми руками». «Устраивают», – спокойно сказал глава МКМ секунданту Шульца. Часть 3, глава 74. Вскоре в холле конфедерации собралась толпа магов, причем по большей части это были сильные и умелые волшебники, занимающие солидные должности. Их головы были убелены сединой, но при этом маги были возбуждены и радостно обсуждали предстоящую дуэль, начали делать ставки и в основном не в мою пользу. На меня многие посматривали насмешливо, во взглядах читалось: «Юный карлик, ну что он может противопоставить старому, опытному и сильному магу?» С разных сторон слышались реплики. «Дуэль в здании конфедерации? Немыслимо. Мелкий выскочка нарвался. 100 галеонов на его проигрыш. Интересно, чем немца зацепил юноша? А я поставлю 1000 на карлика». К последнему говорившему я присмотрелся. Это был одетый в старинный костюм мрачный мужчина, выглядящий лет на 30, хотя, судя по глазам, можно сказать, что он прожил гораздо дольше. «С чего бы это?» — с любопытством поинтересовался уговорившего пожилой волшебник, обладатель огромного горбатого носа, одетый в восточные одежды с арабскими мотивами. «Просто слышал его фамилию», — ухмыльнувшись, произнес мужчина. «Он Адамс, к тому же самый молодой мастер трансфигурации за последние полвека». «Адамс?» — спросил старик в арабской одежде. «И что с того?» «А то, что их не всегда останавливает смерть». Мужчина в костюме криво ухмыльнулся. «Я бы сказал, что Шульц выбрал соперника не своей категории. Я бы ни за что не стал связываться с потомственным некромантом, который славится своей эксцентричностью и...» Дальше я не дослушал, поскольку остальные разговоры создали сильный гул, из-за которого проблематично услышать хоть что-то. Пока секунданты готовили площадку в центре холла для дуэли, огораживая ее специальными магическими щитами, мне пришлось сходить в выделенное помещение, чтобы переодеться и снять все амулеты, в том числе и все перстни. Так что вернулся в холл я одетый лишь в военные брюки цвета олива и в майку камуфляжной расцветки без всякого зачарования. В таком виде я напоминал карликового Рэмбо. Мой противник тоже разоблачился и остался лишь в мантии на голое тело, поскольку вся остальная одежда у него была зачарована. Секунданты проверили обоих дуэлянтов на чары, зелья, амулеты, и лишь когда убедились, что все честно, нас обоих запустили с противоположных сторон в дуэльный круг, который был диаметром около 10 метров. Не то чтобы круг был большой, но и не маленький, хотя особо тут не разгуляешься. Старик Шульц, как только щиты отсекли нас от зрителей, криво ухмыльнулся себе в бороду. «Она будет моей», — с вожделением протянул он. «Жалкий дворф, я превращу тебя в пыль, а потом...» Я же не стал терять время и еще входя в круг волевым усилием активировал заклятие силы. Мое тело стремительно и привычно перестроилось. Визуально это выглядело довольно зрелищно. Мои мышцы стали на глазах набухать, резко увеличиваясь в размерах. Из обычного миниатюрного Рэмбо я превратился в уменьшенную копию Арнольда Шварценеггера с бугрящейся ярко выраженной мускулатурой, разве что был бородат. Так и хотелось закричать: «Халк крушить!» В таком виде я выглядел очень похоже на сказочного боевого гнома, глядя на которого вряд ли кто-то захочет рассмеяться или попросить сделать трюк. Реакция, сила, ловкость – все улучшилось в разы. Затем, чтобы видеть невербальные заклинания и обычно невидимые магические проявления, я изменил глаза, и они для наблюдателей превратились в два черных бездонных провала тьмы. Глядя на мои изменившиеся глаза и тело, Шульц сбился с речи и забыл, о чем говорил. Он испугался и отшатнулся назад, резко вскидывая правую руку и посылая в меня синий быстро движущийся сгусток. Точнее, это мне этот сгусток казался синим, поскольку именно в таком цвете я вижу магическую силу глазами Феникса. Для остальных же он должен был оставаться невидимым. Я не стал тратить понапрасну ману и сделал пару шагов влево, пропустив сгусток мимо себя. Снаряд врезался в дуэльный щит, слегка поколебав он. Со стороны это должно было выглядеть так, словно я почти мгновенно перетек из одного места в другое, настолько быстро я двигался. Затем за моей спиной в районе огороженной дуэльной площадки произошла вспышка. Шульц явно не привык сражаться с такими шустрыми противниками или давно этого не делал, так что он был неприятно удивлен. Ну либо он просто никак не ожидал от волшебника в возрасте 22 лет, На самом деле 30 лет прожитых в этом теле и еще больше в прошлой жизни, владение бесполочковой магией, да еще уровня начального метаморфизма. Не давая фрицу шанса, я постарался закончить бой как можно скорее. Для этого на полной доступной мне в таком состоянии скорости рванул в сторону противника. Для стороннего наблюдателя, не использующего ускорение, я двигался так быстро, что мои движения должны были выглядеть смазанными. Когда до врага оставался всего лишь метр, он взмахнул правой рукой, описывая ею круг. Это действие привело к тому, что вокруг фигуры колдуна появился голубой купол, что означало лишь одно – он невербально поставил вокруг себя магический щит. Мне срочно пришлось менять траекторию забега, чтобы не влететь в щит, как однажды сделал это вампир, пытавшийся меня прикончить. К сожалению, с законами физики сложно спорить даже волшебникам, в особенности без использования волшебной палочки. В частности, меня беспокоило, как справиться с инерцией, чтобы не убить себя о дуэльные барьеры и защиту противника. Для смены траектории и остановки я быстро наложил на себя заклинание левитации. Сделал это очень вовремя, поскольку остановился всего в 20 сантиметрах от купола, защищающего ухмыляющегося колдуна. Отлетев на пару метров назад, я взмахнул рукой и послал в противника невербальное оглушающее заклинание. Защитная сфера лишь слегка потускнела, но сразу же стала наливаться более насыщенным сиянием. Видимо, колдун укреплял ее, вливая ману. Я стал раз за разом долбить оглушающими заклинаниями. После каждого попадания сфера слегка тускнела, затем вновь наливалась сиянием. «Ха!» — радостно воскликнул Шульц. «Что, поганый маглолюбец, выучил пару бесполочковых трюков и уже считаешь себя волшебником? Скоро ты выдохнешься и превратишься в кусок фарша, и она станет моей. Я понял, что пора менять схему атаки, а то так действительно вскоре выдохнусь. Этот колдун явно сильнее меня, судя по ауре, раза в два. Надо было еще перед боем посмотреть и оценить его силу, но так я бы выдал часть своих возможностей и раскрыл бы козырь. Так что на измор его точно не взять. Мое преимущество лишь в физической силе, но воспользоваться им не могу из-за купола защиты. К сожалению, в моем арсенале отсутствуют мощные бесполочковые заклинания, которыми можно пробить этот купол, а долбить кулаками бесполезно, поскольку можно серьезно пострадать и стать легкой добычей. Если рассудить здраво, то если я буду постоянно долбить оглушающими чарами, то даже с учетом того, что Шульц тратит на защиту больше маны, чем я на атаку, к тому моменту, как я окончательно выдохнусь, у него останется еще примерно четверть или треть сил. Тогда я точно проиграю. Тут в голову пришла идея использовать иномировую магию. Не зря же я 10 лет учился по программе инкубов. Мне пришлось переступать через себя, чтобы изучить несколько стандартных приемов, которые изобрел и использовал один наполовину архангел, наполовину инкуб. Его психологическая атака предназначена для дезориентации волшебников, расшатывания их психики, заставляет противников ужаснуться и впасть в панику, а то и погрузиться в безумие, также может парализовать многих, кто попадет под ее действие. То, что зрители попадут под раздачу, меня как-то не особо волнует, сами решили поглазеть на дуэль. Назван боевой прием для инкубов по имени создателя техника Хапселя. Первым делом я настроился на неприятную и очень сложную в исполнении технику, очищая разум и заставляя его работать на максимально возможном уровне. Чтобы прием исполнялся лучше, я резко разорвал на груди майку, сорвал ее с себя и кинул в противника. Долетев до защитного купола, прикрывающего Шульца, рваный предмет гардероба наткнулся на преграду и упал на пол. Честно говоря, этот прием я очень не люблю и испытываю к нему отвращение, но стоит признать, что он очень эффективный, причем не требует затрат маны. Точнее, существует версия простая, которая исполняется лишь благодаря контролю голоса, тела и актерскому мастерству, а есть вариант с использованием высшей магии, который я точно не потяну, поскольку там надо устанавливать мощнейший невербальный бесполочковый магический щит, который еще и подзаряжается от попавших в него заклинаний. Я плавно поиграл грудными мышцами, чем приковал внимание всех присутствующих к своим соскам. Это позволяет ввести противников в состояние легкого транса, основанного на природной сексуальной тяге человекоподобных гуманоидов и факторе неожиданности. Никто во время боя с противником не ожидает чего-то такого, отчего разумные впадают в состояние легкого шока. Шульц от столь странной выходки, как и ожидалось, впал в ступор. Я встал в позу, сведя вместе ноги и прижав согнутые руки к туловищу и начал хаотично напрягать мышцы. Грудные мышцы стали завораживающе ходить вверх-вниз, в то время как зрачки противника двигались вслед за мышцами, что говорило о том, что я правильно исполняю технику. Затем я подключил другие группы мышц и стал по особой системе напрягать бицепсы, трицепсы, мышцы живота, выделяя кубики пресса. Все происходило столь плавно и завораживающе, что от этого вида не только Шульц, но все наблюдающие за поединком волшебники впали в ступор. Я подарю миру истинную любовь и затоплю его сладкой патокой счастья. Плавно пропел я особым образом измененным голосом с грудными вибрирующими нотками. Такой голосовой прием действует на основе техник гипноза, пробирая до самого нутра, а с учетом несоответствия образа накачанного мужика и почти женского певуче-эротичного голоса, усугубляет состояние шока и зарождает панику. Удар по психике противника сработал как и положено. Он от лицезрения накачанного карлика, вытворяющего совершенно невообразимые вещи, раскрыл от удивления рот и выпучил широко распахнутые глаза. Но самое главное, забыл подпитывать свой щит, отчего насыщенно синее сияние слегка посветлело. На зрителей психологическая атака оказала аналогичный эффект. Все впали в ступор. Шульц даже не помышлял атаковать меня. «Ах, какой же ты милашка!» С умилительным видом произнес я. Слова я сопроводил сведением полусогнутых рук спереди и, слегка наклонившись, напряг всю мускулатуру. Далее я дополнил комбинированный удар по психике и улыбнулся широкой улыбкой прожженного садомита. От этого зрелища старик Шульц затрясся от ужаса и отвращения, отчего его щит стал вибрировать то наливаясь сиянием, то тускнее. Зрители невольно передернули плечами, а самые нервные даже выхватили волшебные палочки и стали возводить вокруг себя магические щиты. Самое прикольное, что некоторые даже перекрестились и начали молиться христианскому богу. И это волшебники, которых еще совсем недавно последователи этого бога жгли на кострах. «Ну что же ты, мой сладкий сахар, иди же скорее ко мне, я заключу тебя в горячие объятия», с придыханием произнес я, и начал играть мышцами еще активнее. От этого действия Шульц впал в полный ступор, почти что паралич, он даже позабыл как дышать. «Иди ко мне, сладенький, ах, как нам будет хорошо», продолжил я добивать психику противника и одних из самых влиятельных волшебников планеты, собравшихся в этом помещении. Я закинул руки за голову, напряг кубики пресса и добавил томным голосом: «Я больше не могу сдерживаться». Шульц переполнился отвращением. «Арррр», грозно выдал он, отменяя щит. В руке у старика возник уже знакомый синий шар заклинания, которым он со злостью запустил в меня. Я только того и добивался, чтобы он снял защиту. Поскольку я все еще был под действием заклятия силы, то с легкостью перетек на полметра в сторону, пропуская мимо себя сгусток магии, который со вспышкой остановил дуэльный щит. На этом Шульц не остановился и запустил в меня еще одно такое же заклинание, но для меня старик двигался достаточно медленно, словно воздух был густым и вязким, а время немного замедлилось. Так что увернуться от второго снаряда не составило труда. Я опасался, что если рвану к противнику, то не успею его достать, поскольку он может опять поставить магическую защиту. Поэтому решил добивать старого фашиста морально. «Ах, да, да, детка, еще», – простонал я эротичным голосом. Старик испугался и занервничал еще сильнее. В следующий запущенный сгусток он вложил так много сил, что тот засиял темно-синим светом. Но летел снаряд так же медленно, как и предыдущие, оттого увернуться от него не составило труда. «О, да, я от этого кайфую. Как хорошо начинается наше знакомство. Я покажу тебе истинную силу любви», — проговорил я томным голосом. Для полноты эффекта сложил губки бантиком, делая вид, словно посылаю противнику воздушный поцелуй. Затем я облизал указательный палец правой руки и поочередно обвел им вокруг своих сосков. Шульц не останавливался и испугался еще больше, начиная забывать о защите. Он бездумно запустил в меня еще одно заклинание, на этот раз оно было другим, целое темно-фиолетовое искрящееся облако диаметром пару метров. В видимом спектре человеческого зрения оно должно было быть темным облаком, словно сотканным из праха. Кажется, это что-то из запретной темной магии, требующей от волшебника сильно выложиться, и вложился в заклинание старик весьма прилично, поскольку его аура потускнела на треть. Для меня облако праха двигалось довольно неспешно, так что я успел отбежать в сторону с его траектории. Заклинание наткнулось на дуэльный барьер, облепило его и стало он и словно пожирать. Послышался громкий хлопок и барьер пропал, а маги, стоящие на пути облака, срочно выставляли перед собой защитные заклинания и старались убраться как можно дальше. Я весь горю от переполняющей силы любви. Я иду к тебе, мой сладенький. С этими словами я, не забывая поигрывать грудными мышцами, стал плавно надвигаться на паникующего Шульца, который затрясся от ужаса и даже позабыл кинуть в меня каким-нибудь заклинанием. «Шейси, да что ты за монстр!» – дрожащим от страха голосом выкрикнул противник. Когда до него оставалось всего пара метров и я собирался сорваться в стремительный бег, чтобы атаковать врага в рукопашную, Шульц развернулся на 90 градусов и со всех ног рванул в сторону. От такого маневра его мантия задралась и из-под нее показались голые волосатые ноги. Маги, наблюдающие за поединком, находясь под впечатлением и в паническом состоянии от примененной техники, отшатнулись на несколько метров назад, тем самым создавая давку и освобождая нам больше пространства для маневра. Шульц хотел скрыться в толпе волшебников, но ему это не удалось, поскольку Лем восстановил дуэльный защитный барьер, так что Фрицу пришлось бежать вдоль барьера по кругу, словно цирковой лошади по арене. Седой старик с длинной развивающейся бородой очень быстро бежал, высоко задирая ноги и ухватив руками подол мантии, которая активно мешала выполнению 101-го приема карате. «Куда же ты, мой хороший?» – приторно-сладким голосом спросил я. «Мы только начали строить нашу любовь». Это подстегнуло скорость обезумевшего от ужаса Фрица. Он ускорился. Я же наоборот, остановился и развернулся назад, одновременно с этим ускоряясь. Я на полной скорости понесся навстречу колдуну, так что мы неминуемо повстречались на середине пути. Законы физики на этот раз сыграли на моей стороне. Шульц хоть и заметил мое приближение, но не успел затормозить, по инерции пробежав вперед несколько шагов. Его заторможенное паникой сознание не додумалось использовать волшебство, инстинкты заставляли бежать от страшного противника как можно дальше, а неумолимая инерция несла на меня. Я сделал высокий прыжок, одновременно с этим исполняя сальто. Когда я во время кульбита завис вниз головой над башкой фашиста, то крепко ухватился обеими руками за его голову. Используя инерцию и свою невероятную силу, я свернул противнику шею. Раздался жуткий и до омерзения противный хруст ломающихся шейных позвонков. Гравитация, как и положено, потянула нас к земле, а поскольку я не выпускал голову противника из рук, то вышло так, что приземлился на ноги и, напрягая мышцы, перекинул через себя испускающего дух колдуна. Это вызвало повторные хрусты доламываемых позвонков. Я брезгливо отпустил голову трупа, его башка лежала неестественно вывернутой на 180 градусов, словно была насажена на резиновую шею. Изо рта мертвого колдуна стекала тоненькая струйка крови, и вновь сила любви восторжествовала. «Мир и любовь, вам, люди!» Пафосно произнес я, одаривая окружающих магов улыбкой. Не знаю, отчего зрители в страхе отшатнулись от меня, видимо все дело в темных провалах глаз, которыми я в этот момент смотрел на них, ведь технику Хапселя я уже прекратил исполнять. Вероятно, волшебники до сих пор находятся в состоянии паники и шока от использованной психологической атаки, можно сказать, попали под действие оружия массового поражения. Как бы после такой демонстрации данный прием не признали очередным неотразимым непростительным заклинанием. Кстати о технике, несмотря на то, что на нее я не затратил ни капельки маны, но все же выполнить оную было очень непросто и она выпила целое море моих нервов, моральных и физических сил. Если кто-то думает, что просто в определенном порядке плавно напрягать различные группы мышц, то пусть попробует хоть раз выполнить подобное перед зеркалом. Мне в этом помогли лишь метаморф-магия, которую я хоть немного в самом зачаточном состоянии, но натренировал, и окклюменция, без которой такую технику вообще невозможно применить, иначе есть большой шанс свихнуться самому. Итак, где мой выигрыш? Раздался в молчаливой толпе довольный голос того самого волшебника в старинном костюме, который ставил перед боем на меня. Я же говорил, что с аддамсами связываться не стоит, а этот метаморф-маг даже на фоне их семейки отмороженный на всю голову. После дуэли у нас с Лемом состоялся непродолжительный разговор. Глава МКМ посчитал дуэль со своим новым помощником, как выяснилось, вызвал меня не кто-то там, а целый глава группировки его ярых противников и старый враг, которого нельзя было трогать в связи с политическими причинами, попыткой досадить ему лично. Так что маг принялся активно противодействовать своим противникам. Я же тактично промолчал о том, что поводом для дуэли стала бузинная палочка, которой возжелал завладеть узнавший оную маг. Лем отправил меня домой и попросил не высовываться пару недель, пока он будет утрясать шумиху и расправляться с политическими врагами. Все же Элизабет была права, когда говорила, что палочка-проститутка может доставить проблемы. Теперь я ее никому не буду демонстрировать, а стану использовать лишь для сложного зачарования. Дураков надо учить, вот меня жизнь и научила. А ведь считал себя самым умным и хитро вывернутым, а оно выходит так, что я глупый заигравшийся мальчишка, а не умудренный годами старик. Хотя умудренные жизнью старики – это сказка для развесивших уши в ожидании того, как на них будут вешать лапшу. Вот Шульц, немолодой пацан ведь был, а как у него башню сорвало от одного лишь вида бузинной палочки. Или Дамблдор какую хрень творил. Волан-де-Мор тоже давно не был мальчиком, внуков, а то и правнуков пора бы нянчить, а он маниакально охотился за маленькими мальчиками. Все люди совершают глупости. В молодости мы всегда творим всякую ерунду, учимся на своих ошибках и не делаем того же в старшем возрасте. Чем старше люди, тем большие глупости они творят, поскольку тут еще срабатывает фактор уверенности, что я-то уже опытный, следовательно, все мои поступки правильные. Наутро я у себя в поместье за чашечкой кофе почитывал свежую газету, принесенную домовым эльфом. Название статьи было весьма интригующим. Председатель МКМ натравливает боевого карлика на врагов. Вчера днем прямо в холле главного здания Международной конфедерации магов произошел редчайший инцидент – смертельная дуэль волшебников. Со слов очевидцев, новый помощник председателя МКМ, самый молодой мастер трансфигурации за последние 50 лет, Гарри Адамс, являющийся карликом, а также одним из самых богатых магов планеты, вызвал на дуэль мастера чары бывшего сторонника Гриндевальда, Карла Шульца, который до недавних пор являлся членом МКМ от Германии, а также представителем чистокровных магов этой же страны и главным политическим оппонентом нынешнего главы МКМ, русского волшебника Станислава Лема. Как известно, русские и немцы со времен войны с темным лордом Гриндевальдом всегда находились в оппозиции друг к другу. Непонятно, натравил ли мистер Лем на старого врага своего помощника или же все чистой воды совпадение. Нашей газете со слов очевидцев стало известно, что мистер Шульц высмеял теорию за авторством мистера Адамса, низвергающую законы трансфигурации Гампа, затем он смертельно оскорбил родителей низкорослого волшебника, за что тот вызвал мастера чар на дуэль. Дуэль состоялась незамедлительно в холле МКМ, причем секундантом мистера Адамса был сам председатель конфедерации магов. По условиям поединка, выдвинутым секундантом мистера Шульца, он и должен был идти без волшебных палочек, артефактов и применения зелий, лишь волшебник и его сила. Как оказалось, юный волшебник, мистер Адамс, таит в себе множество сюрпризов. Помимо прочего, он еще оказался метаморф-магом, которых не наберется и десятка на всю планету, чем серьезно удивил как своего противника, так и почтенную публику, наблюдающую за дуэлью. Со слов очевидцев, оба противника использовали мощную невербальную бесполочковую магию, но ни один из них не мог одолеть другого. Мистер Адамс при помощи метаморфизма многократно увеличил свою силу, но это вначале ему не очень помогло, поскольку мистер Шульц установил вокруг себя сильный магический щит, и тогда пошли в ход мощнейшие заклинания. Карлик без всяких концентраторов применил неизвестное заклинание такой невероятной мощи, что, несмотря на установленный дуэльный барьер, оно повергло в смертельный ужас всех присутствующих в качестве зрителей сильнейших магов планеты. Некоторые волшебники, наблюдавшие за поединком, повредились рассудком и попали в волшебную больницу, где лучшие целители до сих пор лечат их от безумия. Некоторые зрители-волшебники заработали ахондрофобию, боязнь быть изнасилованными карликом, и нанософобию, просто боязнь карликов. Мистер Шульц отчаянно сопротивлялся, даже использовал запрещенное заклинание некромантии прах тьмы, которое уничтожает в пыль все на своем пути. Но мистер Адамс спокойно пропустил темнейшие заклятия мимо себя, что чуть не стало трагедией для зрителей. Прах тьмы уничтожил защитный дуэльный барьер, но зрители успели поставить на его пути магические щиты и разбежаться в стороны прежде, чем заклинание продолжило дальнейший путь, несущий разрушение. Мистер Адамс, восклицая о великой силе любви, которая одарит всех причастных и непричастных, быстро закончил поединок, продемонстрировав воистину невероятную силу, но не совсем любви, поскольку он голыми руками оторвал противнику голову. Если это та самая любовь, которую он готов дарить колдунам и ведьмам, то мы бы рекомендовали никому не напрашиваться на любовный поединок со столь опасным и сильным волшебником. Наши корреспонденты заинтересовались примененным мистером Адамсом заклинанием, так напугавшим сильнейших магов планеты. К сожалению, ни один из волшебников не смог дать вразумительного ответа на вопрос, что же это были за чары. Многие эксперты сошлись во мнении, что это личная разработка юного мастера трансфигурации, которая хоть и не относится к темной магии, но по последствиям воздействия определенно превосходит некоторые самые темнейшие из заклинаний. Что самое ужасное, от этого заклинания невозможно защититься так же, как от трех непростительных, и в отличие от последних, оно способно воздействовать сразу на большую группу волшебников. Все, это провал. Задумка изображать из себя беспечного рантье целиком и полностью провалена. Теперь весь мир знает, что я могучий волшебник, хотя на самом деле это не совсем так. О, Будда! Но почему каждая драка с карликом непременно превращается в фарс? Я даже побив мастера выгляжу нелепо, а не героически. Почему как бы я ни дрался, с кем бы ни сражался, все равно не получаю от этого никакой выгоды, ни моральной, ни материальной. Одни убытки, кругом сплошные убытки. Какая мне польза с бывших в употреблении стариковских вещей, пусть и зачарованных или с чужой бесполезной волшебной палочки, цена которой несколько галеонов. Да, я стал знаменит, но это точно не та слава, которую желает себе человек. Карлик-садомит против фашиста. Кажется, я где-то видел БДСМ-порно с таким названием. Я взял ноутбук и решил посмотреть, что об этом происшествии пишут в Магните. Там все новости были как раз об этом инциденте и освещались немного иначе, что вполне естественно, ведь моя фирма по большей части контролирует Магнит. Названия статей говорили сами за себя. Покушение на нового помощника председателя МКМ провалилось. Новый великий волшебник Гарри Адамс показал себя во всей красе. Председатель МКМ негодует из-за покушения на его помощника. Немцы сели в лужу и попали в опалу. Министерство магии США выдвинуло Министерству магии Германии ноту протеста в связи с покушением на члена рода Адамсов. Соратник темного лорда Гриндевальда хотел напасть на цыпленка, а попал в лапы льва. Министерство магии Австралии ввело санкции против магической Германии в связи с покушением на их мастера. Боевые карлики, миф или реальность? Новое заклинание австралийского волшебника британского происхождения посеяло панику в магическом сообществе. Эксперт по магическим дуэлям Филиус Флитвик рад за своего ученика. Подробный разбор магической дуэли Гарри Адамса и Карла Шульца от мастера. Новый гений или как стать великим волшебником в 22 года. Интервью с наставником Гарри Адамса, мастером Тесслером. Последняя статья заинтересовала больше прочих. Она была весьма обширной и, как ожидалось, Тесслер был всецело на моей стороне, описывая меня исключительно положительно. Если сократить все словоизлияния, то выйдет следующее. Гарри – мальчик добрый, щедрый, усердный, очень талантливый и неконфликтный. Сам бы он никогда не напал, я уверен, его спровоцировали и он адекватно ответил. Если кто-то на старушке земли еще не слышал обо мне, то теперь каждая собака будет знать. Всюду были мои фотографии и колдографии. Особенно эпично смотрелась колдография, сделанная по всей видимости из воспоминаний очевидцев дуэли. На ней я был изображен в момент использования техники Хапселя. Хорошо, что это был небольшой отрывок, где я поигрываю мускулатурой, и это смотрелось вне контекста техники очень привлекательно, словно я хвалюсь мускулатурой на выступлении бодибилдеров. Думаю, после этой колдографии, которая уже разлетелась по всему Магонету, мне придется отбиваться от девушек. Часть 3, глава 75. Используя свои новые полномочия, я развернулся по полной программе. В первую очередь развернул вербовку персонала для своей компании лучших лингвистов со всего мира. Для вербовки не чурался магическими средствами в виде слабых зелий и ментальной магии, которые не вредили людям, но делали их крайне преданными и максимально работоспособными. Естественно, я не лично занимался трудоустройством, просто дал добро и средства на наем нужных магов и зелья, которыми обрабатывали персонал. Тысячи лингвистов-криптографов, опутанные магическими контрактами, втайне принялись за расшифровку и переводы книг из библиотеки Аштары. Конечно, людям выплачивалась очень хорошая зарплата, превышающая уровень их обычных доходов, так что им ни на что жаловаться. Эта задача даже не на годы, на десятилетия. Чтобы ускорить процесс расшифровки, я создал группу из нанятых за большие деньги мастеров ментальной магии трансфигурации. Их задачей стала разработка самого продвинутого артефакта лингвиста с искусственным интеллектом. Прекрасно осознавая, что сотни тысяч книг по магии, написанные на десятках неизвестных языков, могут расшифровываться столетиями, я пришел к мнению, что такая задача не по силам даже тысячам специалистов. А вот Галимыскин, по своим вычислительным мощностям превосходящий даже разрабатываемый Тесслером, да еще в которой менталистами будут загружены знания тысяч привлеченных маглов-криптологов, будет способен расшифровать все или большую часть книг в рекордные сроки, по крайним оценкам в ближайшие столетия точно. Идею с внедрением известной информации о мире Суккуба я забраковал, поскольку меня и так считают чуть ли не новым кандидатом в темные лорды, а если засвечусь подобным образом, то подпишу себе смертный приговор. Завершив дела в Австралии, я решил залечь на дно и не отсвечивать. Все равно в ближайшие годы от меня требуется лишь номинальное выполнение обязанностей помощника председателя МКМ. Так что в компании Эмили я вновь отправился в США, дабы, наконец, добраться до прапрабабушки. Впечатление от родового поместья Адамсов и знакомства с эксцентричной родственницей нам хватило с лихвой. Описывать поместье двинутых на всю голову некромантов и темных магов не хватит никаких культурных слов, сгодится лишь мат, причем отборный. Чучело животных, стоящие в разных местах дома, на самом деле являются зомби-големами. Доспехи и всякие скульптуры – великолепно зачарованные големы. Весь дом напичкан различными механическими и магическими ловушками, куда уж там исчезающим ступеням в Хогвартсе. А каково нам было увидеть слугу высшего зомби по имени Ларч? Причем слуга был поднят из здоровенного амбала ростом 2 метра 10 сантиметров, который и при жизни был сильным, а уж после смерти и вовсе по силам стал, как я после использования заклятия силы. Но больше всего удивила живая разумная рука по имени Вещь, которая была создана на стыке големики, чары некромантии, причем все это на таком высоком уровне, какой я даже представить не могу. Явно создателем Вещи был маг уровня не ниже магистра, чар, трансфигурации со специализацией в големике и некромантии, но что более вероятно, архимагистр, бабуля, ХМ. Мягко говоря, она довольно оригинальна. На ее фоне я осознал, что ни разу не эксцентричный, ни капельки не сумасшедший, а так, обычный обыватель-волшебник. Но чего у бабули не отнять, так это хорошего отношения к родне. С первых минут знакомства я был окружен любовью, которая перепала Эмили. Жить в этом доме я бы ни за что не остался, поэтому решено было жить у себя в поместье, а бабушку навещать для учебы. Из-за разницы во времени равной 15 часам, пока все дни и день, дома у бабушки ночь. Но некроманты странные люди. Стоило мне заикнуться о том, что смогу учиться лишь по ночам, как бабуля только обрадовалась. Так что я стал проводить по 8-10 часов в Штатах, постигая семейное ремесло под руководством магистра темной магии, остальное время проводил дома. Эмили продолжила учебу у мастеров рунной магии и ритуалистики. 2 недели спустя я сидел на кухне имения Адамсов и ел вкуснейшие пирожки с мясом. «Какая прелесть!» – добродушно произнесла бабуля. «Какой у меня хороший внучок!» Такой отменный аппетит. Не то что Фестер, того за стол не усадишь. А разве прадедушка Фестер не лич? Я имею в виду, он не должен столь сильно нуждаться в пище. Ерунда, отмахнулась бабуля. Это всего лишь отговорки, ведь я вернула Фестеру все возможности живого человека. Как можно не покушать пирожков с игуаной? Я специально для тебя убила ящерку, чтобы мясо было свежим. Я даже не поморщился. Пирожки с игуанятиной, ну и ладно. Главное, что вкусно и вообще, на курятину похоже. Спасибо, бабуля, отличные пирожки. Кстати, скажи, тебе известны способы защитить вампира от дневного света? Конечно, возмущенно произнесла бабуля. Я же специально для Мортиши разработала ритуал, чтобы бедняжка не ждала 1000 лет, чтобы не опасаться солнца. Прабабушка Мортиша, а она что, была вампиром? Да-да, внучок, вот слушай, начала бабуля. Мои сыночки, Гомес и Влад, в молодости решили исследовать вампиров. Нашли гнездо и там познакомились с молодой и безумно красивой вампиршей Мортишей. Плохо, что сыночки из-за нее поругались. Влада вот внучата поднимали недавно, дай темные боги памяти, лет 50 назад. Или нет, может больше или меньше, я уже точно не помню. Но Влад так и не исправился, так что детишкам пришлось его упокоить и отправить обратно в склеп. Так что там с Мортишей, ах, Мортиша, с улыбкой протянула бабуля. Хорошая девочка, я ее сразу через ритуалы провела, к родовому алтарю подключила, так что девочка перестала бояться солнца и смогла родить прекрасных детишек. Хм, бабуля, а можно что-то подобное провернуть с Эмили? Ах, внучок, как же ты похож на Гомеса в молодости, с теплотой сказала бабуля. Тоже нашел себе вампиршу, и любишь пирожки с игуаной, настоящий Адамс. Я слышала, что ты на дуэли оторвал голову какому-то колдунишке. Было дело, не совсем оторвал, но ему хватило, чтобы умереть. Какая прелесть. Бабуля умилилась и потрепала меня за щечки, словно карапуза. И ведь ничего ей не возразишь, только последний суицидник будет возражать в чем-то магистру темной магии. Так что с Эмили, поможешь? Конечно, внучок, приводи через пару дней свою девочку, сказала бабуля. Сам все ритуалы проведешь, заодно и научишься. Старушка выхватила из воздуха толстенный пыльный фолиант и вложила его мне в руки. Название книги было многообещающим: «Тьмы наитемнейшие ритуалы. Изменение химер, вампиров и нежити». Автором книги была указана. Ну да, именно бабуля Адамс. Почитай книжечку, мой хороший, по-доброму улыбаясь, тепло произнесла бабуля. А я пойду, раздобуду пяток высших вампиров для ритуала. А столько вообще в мире есть? И вообще, вампиры вроде как хорошо скрываются. Если высший вампир-волшебник попадется, то и одного хватит, отмахнулась бабуля. Куда они от меня денутся? Найду. Отчего-то я не сомневался, что бабуля найдет. Книжка оказалась интересной, полезной, но мерзкой. Описанные в ней заклинания светлыми не назвал бы даже маньяк Волан-де-Морт. Нашлось в ней и описание нужного ритуала. Для его проведения необходимо на остриях пентаграммы вкопать 5 осиновых кольев и посадить на них парализованных или связанных вампиров возрастом старше 1000 лет. В результате ритуала суть вампиров и накопленная ими прана вплетается в суть обычного вампира, преобразуя оного. Фактически это форсированная эволюция из низшего кровососа в высшего, которому не страшно солнце и не требуется пить кровь. Вместе с этим производится изменение организма пациента, благодаря которым он получает все плюсы высшего вампира вроде увеличенной силы, скорости, ловкости, реакций, ускоренной регенерации, вечной жизни, но при этом получает возможность к продолжению рода. В назначенный день все заинтересованные лица собрались на кладбище, расположенном рядом с поместьем Адамсов, можно сказать, на заднем дворе. Бабуля уже все подготовила. Эмили сильно переживала, хотя подготовка в китайском лагере пошла ей на пользу, поскольку многих напугали бы до жути подобные красочные декорации. Ночь, полная луна, посреди кладбища кроваво-красная огромная пентаграмма, на концах лучей вкопаны осиновые колья, возле которых лежат голые парализованные мужчины. Рядом расположился карлик, одетый как авантюрист. Голая, Эмили пришлось раздеться для проведения ритуала, девочка, выглядящая лет на 15, и низкорослая старуха в черной мантии и остроконечной шляпе, у которой в черной радужке отражается блеск луны, а на лице блуждает широкая счастливая улыбка. Я сам от такого зрелища и понимания того, в чем предстоит принять участие, жутко мандражировал. Одно дело убивать, будучи под действием адреналина, накрутив себя или воюя с врагами, и совсем другое парализованные вампиры, выглядящие как люди и бывшие раньше людьми, которые вроде как ничего плохого нам не сделали. Но здоровье одной конкретной близкой вампирши для меня гораздо ценнее, чем здоровье 5 проживших долгую жизнь кровососов.